Мы здорово киряли всю ночь. Я так рад, что вернулся, хоть отдохну теперь. В ранней юности я решил грабить церкви. Позднее я с наслаждением крал оттуда вазы, ковры, иногда иконы. Г. не обратил внимания в М. на красивые кружева. Когда я сказал ему в резнице, что стихари и алтарные покрывала стоят немалых денег, он нахмурился. Ему была нужна точная цифра. Я пробормотал: «Я не знаю». «Ну, сколько? 50?» Я промолчал. Мне хотелось поскорее выбраться из этого помещения, где священники одеваются и раздеваются, застегивают свои сутаны, снимают стихари. «Ну что, 50?» Он заразил меня своим нетерпением, и я ответил: «Больше, 100 000». Пальцы Г. дрожали, наливались свинцом, мяли ткани и кружева. Его искаженное алчностью лицо, на которое падала тень, казалось то ли отвратительным, то ли восхитительным. Мы пришли в себя лишь на берегах Луары. Усевшись на траве, мы поджидали товарняк. «Тебе повезло, что ты в этом сечешь. Я бы не стал брать кружева». Тогда-то Ги и предложил мне стать его напарником. «Ты будешь только наводчиком, а работать буду я сам», — говорил он. Я отказался. В нашем воровском деле невозможно сделать то, что задумал другой человек. Тот, кто действует, должен быть достаточно ловким, чтобы отреагировать на неожиданные изменения, которые судьба вносит в намеченный план. Кроме того, Ги представляет себе воровскую жизнь великолепной, блестящей, яркой, осыпанной золотом. Мне же она кажется мрачной, рискованной, закулисной, сулящей гибель по образу и подобию жизни. Но эта гибель не в том, чтобы сломать себе шею, свалившись с крыши, врубиться в стену, уходя от погони на автомобиле или попасть под пули. Я не создан для снобистских спектаклей, участники которых переодеваются в костюм кардинала, чтобы похитить сокровища храма, или садятся в самолет, чтобы сбить со следа другую банду. Какое мне дело до этих шикарных игр? Угоняя машину, Ги обычно трогался с места, только когда появлялся ее владелец. Он потешался над беднягой, у которого из-под носа уводят автомобиль. Это был для него подлинный праздник. Он раздражался нескончаемым, металлическим, немного деланным хохотом и уносился, как вихрь. Я же почти всегда страдал при виде изумления, ярости и бессилия жертвы. Когда я вышел на волю, мы встретились в вилле, баре, где собирались коты. Стены бара были увешаны фотографиями с автографами, портретами боксеров, танцовщиц и танцоров. У Ги не было ни гроша, он сбежал из тюрьмы. «Нет ли у тебя на примете какого-нибудь дела?» «Есть». Я поведал ему шепотом о намерении ограбить приятеля, владельца произведения искусства, которое можно было бы продать за границу. «Я только что написал роман «Собор цветочной Богоматери», после издания которого приобрел несколько ценных знакомств».